У того, кто разумно и с пользой трудится, жизнь полна и радостна, а бездельник томится, не зная, как убить время. Эту неоспоримую истину Страшила почувствовал на себе, когда великие работы на канале и в парке кончились. Он снова не знал, чем занять свои длинные дни и не менее длинные ночи. Правда, можно было делать умственные вычисления, но нельзя же считать 24 часа в сутки. И в это тяжелое для Страшилы время произошло неожиданное событие, напугавшее многих горожан. Высоко в воздухе, к югу от изумрудного города, появилась стая летучих обезьян. С этими мощными зверями обитатели города были давно знакомы. С ними когда-то воевал Гудвин, великий и ужасный, и потерпел поражение. Их вызывала во дворец Элли, когда владела золотой шапкой, дававшей власть над обезьянами. Девочка хотела, чтобы обезьяны отнесли ее на родину, в Канзас, но летучим обезьянам нельзя было покидать пределы волшебной страны. Летучие обезьяны были настроены мирно. Они опустились на площадку перед дворцом, и их предводитель, у которого в лапах был какой-то сверток, попросил приема у правителя города. Один из придворных побежал с докладом, и Страшила приказал немедленно впустить посетителей. Предводитель летучих обезьян и соломенный человек были старые знакомцы. Ведь это предводитель когда-то по приказу Бастинды распотрошил Страшилу, развеял солому по ветру, а голову и костюм забросил на верхушку высокой горы. Но к чему вспоминать прошлое? Теперь у них не было причин враждовать, тем более, что предводитель явился к Страшиле с приятным поручением. Старые знакомцы любезно поклонились друг другу, и предводитель сказал: «Ваше превосходительство, трижды премудрый правитель изумрудного острова, я имею высокую честь преподнести вам подарок от нашей общей доброй знакомой, могучей феи Стеллы, повелительницы розовой страны. Проведав о вашем дурном настроении, фея посылает вам вот эту вещь, которая развлечет вас». С этими словами предводитель бережно развернул сверток, а в нем оказался превосходной работы ящик из розового дерева с передней стенкой из толстого матового стекла. «А как госпожа Стелла узнала о моем плохом настроении?» — удивился Страшила. «С помощью этого самого ящика», — пояснил предводитель. Он наклонился к уху Страшилы и прошептал, чтобы не слышали придворные: «Нужно сказать волшебные слова. Берелья-турелья. Буридакль Фуридакль. Край неба алеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне то или другое. Ящик покажет, что вам желательно видеть. Но если вы переставите слова этого заклинания или ошибетесь хоть в одной его букве, оно не подействует. А когда вы насмотритесь, следует сказать: ящик, миленький, кончай, благодарность принимай». Предводитель обезьян заставил Страшилу повторять заклинание, пока тот не запомнил его твердо. Затем страшила, прошептал волшебные слова и попросил: «Ящик, ящик, будь добрый, покажи мне фею Элли». Но матовое стекло осталось темным. «Нет!» — рассмеялся предводитель обезьян. «Фею Элли я и сам бы с удовольствием посмотрел, но ящик действует только в пределах нашей страны». Тогда страшила пожелал увидеть железного дровосека. И, о чудо, экран осветился, и на нем стал виден дровосек. Добряк проходил очередной курс лечения. Он стоял, подняв над головой руки, а мастер припаивал ему заплатку на грудь. Мастер окончил работу, и дровосек прошелся по комнате. Фигурки были маленькие, но очень ясные. И более того, из ящика послышался голос дровосека. Тихий, но хорошо различимый. Дровосек говорил: «Благодарю вас, друг Лестер. Сердце бьется в моей груди, как раньше, и его по-прежнему переполняет любовь и нежность». Страшила пришел в неистовый восторг. «Вот действительно! Волшебное средство разгонять скуку!» — воскликнул он и тут же пожелал увидеть льва. Его желание тотчас осуществилось. Лев, как видно после сытного завтрака, лежал в глубокой уютной берлоге среди своих семейных. «Чудо! Чудо!» — повторял восхищенный страшила и щедро одарил посланцев Стеллы лучшими фруктами из своего сада. Он просил предводителя обезьян выразить его глубочайшую благодарность госпоже Стелле. Прощаясь, предводитель летучих обезьян потихоньку сказал страшили: «Госпожа Стелла приказала предупредить вас, чтобы вы приглядывали за Урфином Джусом». Это было еще в то время, когда Урфин проводил в изгнании тоскливые годы. Но фея Стелла обладала даром предвидения и догадывалась, что от Джуса можно ожидать всяких неприятных неожиданностей. Страшила обеспокоился, выслушав предупреждение доброй феи. Как только обезьяны покинули Изумрудный остров, правитель произнес заклинание и попросил: «Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне Урфина Джуса». Страшила тотчас увидел далекую западную страну, унылый дом Урфина и рядом его самого с недовольным видом вскапывающего грядку на огороде. На крыльце сидел медведь-топотун и ссорился с деревянным клоуном. В этой сцене не было ничего подозрительного, и страшила перевел ящик на другое. Первое время его целыми днями нельзя было оторвать от волшебного телевизора. Вспоминая наказ Стеллы, страшила по временам проверял, чем занят Урфин. Причин для беспокойства не находилось никаких. То Урфин полол грядки на огороде, то ел жареного кролика, то гулял. «Не понимаю, какая опасность грозит мне от этого угрюмого изгнанника?» — ворчал Страшила. После первых месяцев увлечения Страшила разочаровался в волшебном ящике. Он все реже включал телевизор. Его в этом сильно поддерживала ворона Кагикар. «Да что это такое в самом деле?» — говорила она. «Ну, посмотрел ты на железного дровосека или льва, а дальше что? Можешь ты их обнять, поговорить с ними? Вот то-то и есть. Давай лучше собирайся и поедем в гости в Фиолетовый дворец. Раза по два Страшила и Дровосек навещали друг друга и жили один у другого подолгу. Бывал у них и смелый лев, хотя с возрастом он стал не так легок на подъем. Собираясь компанией, друзья вели нескончаемые споры о том, что лучше — мозги, сердце или смелость. И вспоминали о тех счастливых временах, когда волшебную страну навещала их любимица Элли. И они вместе с ней переживали много опасных приключений. И в таких встречах Страшила совершенно позабыл о необходимости наблюдать за коварным Урфиным Джусом. А напрасно. После 7 лет вынужденного безделия Урфин принялся за осуществление новых честолюбивых планов. Счастье за горами. Прошло несколько месяцев с того времени, когда Урфин Джус появился в долине Маранов и объявил себя огненным богом. Недовольство среди простонародья росло с каждым днем. Горожане с сожалением вспоминали то блаженное время, когда они не знали огня, но зато и не изнывали под бременем работы, что взвалили на них знатные. Но роптать мараны не осмеливались даже в тесном семейном кругу. Не раз случалось, что хула на огненного бога, высказанная только при жене и детях, становилась известна властям. И виновный терпел жестокое наказание, а потом, брошенный в новенькую тюрьму, бедняга думал, почесывая избитые бока, кто бы мог услышать мои дерзкие слова? Ведь не пересказала же их великому Урфину крыса, которая рылась в отбросах у входа в шалаш. А на самом деле это была не крыса, а неуловимый шпион Эотлинг, шнырявший по поселку в одеянии из кроличьих шкурок. И все же Урфин Джус чувствовал, что взрыв народного негодования близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить его не смогут 3 десятка полицейских, которых князь Торм набрал из верных людей. «Пора», — решил Урфин, — «пора бросить эту жадную и страдавшуюся орду на цветущие области мигунов и живунов. Голодные, обозленные мараны ураганом пройдут по волшебной стране и все сокрушат на своем пути». Деревянный клоун Эотлинг одобрил решение своего повелителя. «Если мы будем еще медлить, может начаться восстание», — сказал клоун. «Я уже видел во многих жилищах дубины, запрятанные под соломой». «Мы направим эти дубины на головы подданных Страшилы и Железного Дровосека», — угрюмо молвил Урфин. «На следующий день, по зову огненного бога, все население долины Мранов собралось на обширной поляне озера. Впереди стояли сильные коренастые мужчины, далее толпились старики и старухи, женщины, дети. Урфин Джус возвышался над толпой. Он стоял на большом камне, который приволок Топотун. В алом плаще и красной шапке с перьями, ослепительно рдея в солнечных лучах, Урфин казался настоящим богом огня. Джус поднял руку, и все смолкло. «Возлюбленные мои мараны!» —

под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые мараны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы. «Что здесь происходит?» — спросил Урфина, удивленный орел. «Мараны собираются войной на мигунов и живунов, и я, по совести, не могу их от этого удержать», — дерзко ответил Урфин. «Беднякам так плохо живется в их скудной долине». «Низкий ты человек», — загремел Карфакс. «Ты, конечно, сам подбил их на это, и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны. Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь. «Что ж, рази!» — спокойно сказал он. «Бей! Только сразу насмерть!» Карфакс отступил. «Презренный!» — глухо молвил орел. «Ты знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной, и даже более того, с моей помощью. Горе мне, несчастному! Я стал орудием в руках негодяя. Я смертью искуплю свой грех. Но запомни, Урфин, добром ты не кончишь. Я говорю это в час предвидения, какие случаются у нас гигантских орлов». И, высказав это зловещее пророчество, Карфакс поднялся в воздух и помчался в Орлиную долину навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от арахиса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с Урфином и своим присутствием одобрять и поддерживать его план. В походе армия Урфина состояла из 20 рот, по 100 человек в каждой. Джуз считал, что 2000 воинов хватит для завоевания фиолетовой и голубой стран и изумрудного острова. В поход выступили в полдень. До гор армию провожало все население долины. Каждый солдат нес прощу с запасом камней, прочную дубинку да сумку с продовольствием на первое время. Когда мараны спустились с горы, полководцу с большим трудом удалось добиться, чтобы армия двигалась рота за ротой с соблюдением установленных промежутков. Ряды поминутно расстраивались, потому что то один, то другой воин отбегал в сторону посмотреть на бабочку, птицу или цветок, каких не было в долине. Урфин ехал на медведе и с тоской вспоминал своих послушных, дисциплинированных дуболомов. С маранами, однако, это были еще цветочки, а ягодки ждали впереди. Лишь только вечерний сумрак спустился на землю, ряды прыгунов смешались, солдат начал одолевать сон. Урфин едва успел наскоро расставить часовых, как вся армия беспробудно спала. Помедлив с полчаса, Урфин пошел проверять посты. Все часовые спали, несмотря на строгий наказ охранять лагерь. Иные свернулись на земле калачиком. Другие храпели сидя, а несколько человек ухитрились заснуть стоя, обхватив руками деревья. Рассерженный Урфин приказал медведю перевернуть их вверх ногами, прислонив к стволам. Они преспокойно продолжали спать. Всех этих беззащитных вояк можно было перерезать, как цыплят, если бы ночью напал враг, но никаких врагов поблизости не было, и Урфин, махнув рукой на воинские уставы, сам отправился спать в палатку, купленную у болтунов. Его покой охранял бессонный топотун. Холодный предрассветный ветер разбудил марранов. Ёжась и потягиваясь, они побежали умываться к ближнему ручью. После скудного завтрака воинство снова тронулось в поход. Через несколько часов их остановила большая река. Когда-то на этой реке Элли и ее друзей застигло наводнение. Страшилу унесла река, а лев и девочка чуть не погибли в волнах. Мараны рассматривали реку с удивлением и страхом. В своей долине они никогда не видели столько текучей воды. Ручейки начинались на склонах гор и быстро докатывались до центрального озера. Река надолго задержала армию, так как мараны не умели плавать. Пришлось строить плоты и самому полководцу много поработать перевозчиком. Наконец, это серьезное препятствие осталось позади, и нестройные колонны зашагали дальше. Солдаты были голодны, потому что съели провизию во второй же день похода. Но вот дорога привела их во фруктовую рощу, и что тут началось? Солдаты с хохотом и криками помчались к деревьям, посшибали с них плоды и зрелые, и незрелые, и началось чудовищное пиршество. Мараны с обалделыми от наслаждения лицами пожирали непривычные лакомства, и напрасно Урфин метался среди них, призывая к умеренности. Никто его не слушал. Урок был жестокий. К вечеру у всей армии разболелись животы. Неверховный жрец Крак, сопровождавший войско, ни командиры рот не избежали общей участи. На этом месте простояли 3 дня. И хорошо еще, что обошлось без жертв. Желудки у марранов были крепкие. Когда солдаты начали поправляться, Урфин Джус долгие часы приучал их к строжайшей дисциплине и вдалбливал в их голову мысль о том, что надо слушаться его приказов. Но трудно было в короткое время перевоспитать этих людей простодушных, быстро все схватывающих и также быстро забывающих. На 10-й день похода в стороне от дороги показалось селение мигунов. Урфину с большим трудом удалось убедить своих воинов, что бессмысленно нападать на маленькую деревушку целой армии. Для захвата деревни послали роту Бойса. Конечно, никакого сражения не получилось. Как только мигуны увидели, что на их деревушку мчится с дубинами арава свирепых большеголовых людей, орущих во все горло, они моментально сдались и их выгнали из домов. Начался грабеж. В деревне было 23 дома, и во всех 23 закипели драки. «Это мое!» — кричали разъяренные мараны, молотя друг друга здоровенными кулаками и вырывая один у другого какой-нибудь предмет домашнего обихода — стул, полотенце или подушку. Время от времени в раскрытое окно или дверь вылетал один из грабителей, а остальные продолжали потасовку на удивление столпившихся поодаль мигунов. Наконец, в комнате оставался один, самый закаленный в драках. Он победоносно оглядывал завоеванное помещение и провозглашал: «Это будет мой дом! Сегодня же отправлюсь за семьей, приведу ее сюда, и мы будем здесь жить!» Когда рота Бойса вернулась к основным силам, она не досчиталась командира и 22 бойцов. «А где остальные?» — спросил удивленный Урфин. «Убиты в бою?» «Нет, повелитель», — ответил один из солдат. «Они остались в деревне?» «Что значит «остались»?» — недовольно нахмурил черные брови Урфин. «Ведь ты же говорил, что мы будем жить в теплых и уютных домах, когда их завоюем», — пояснил солдат. «Они завоевали и станут там жить». «Вот так штука!» — чуть не брякнул вслух Урфин. «Этак вся моя армия расползется по завоеванным деревушкам, и к фиолетовому дворцу мы придем вдвоем с Топотуном?» «Нет, так дело не пойдет». Урфину пришлось отправиться в деревню и вытаскивать Бойса и его солдат из захваченных ими домов. Полководец битый час доказывал простакам, что впереди их ждут неисчислимые сокровища. Он описывал роскошь изумрудного города, но все это было недоступно для бедных и развитых умов. А дома мигунов, вот они, стояли перед ними, такие красивые, уютные. В конце концов, Урфину удалось увести солдат, и мигуны принялись наводить порядок в разоренных жилищах. А какой вид имела рота Бойса после первой боевой операции? Один шел, надев на голову кастрюлю, у другого были полны руки ножей и вилок, третий прикрутил на спину огромное деревянное корыто, а два дюжих молодца тащили кровать с периной, подушками и одеялом. Угрюмый Урфин смеялся до слез при виде этой картины. Впрочем, недолго тешились трофеями их владельцы. Первой была брошена кровать, за ней полетела корыта, а вскоре за этим последовало и все остальное. Так быстро дети расстаются с надоевшими им игрушками. Пленение железного дровосека. Армия Урфина быстро продвигалась вперед. Мирные ремесленники и земледельцы, мигуны, не могли оказать никакого сопротивления орде сильных, быстроногих молодцов, налетавших внезапно. Уроки Джуса пошли впрок. Теперь мараны не оставались жить в захваченных домах, не трогали посуду и мебель, а забирали только одежду и одеяло. И они выгребали все съестные припасы — молоко, масло, сыр, муку, забирали кур и гусей, резали коров и овец, и после их ухода в поселках было, что называется, хоть шаром покати. Никто из мигунов не мог предупредить железного дровосека о приближающейся угрозе. Урфин действовал по всем правилам военного искусства. Впереди его армии шла цепочка дозорных, которые перехватывали всех, кто пробирался к северо-востоку. И потому правитель фиолетовой страны ничуть не остерегался. До замка железного дровосека оставалось всего несколько миль. Урфин приказал главным силам оставаться на месте, а сам двинулся вперед с двумя десятками разведчиков. С ним были Топотун и клоун Эотлинг. Разведчики пробирались осторожно, почти ползком, все время прислушивались. Скоро они услышали какой-то шум. Урфин лег на землю, подавая пример солдатам и Топотуну. Вперед направился Эотлинг, неразличимый, на серой земле в одежде из кроличьих шкурок. Через несколько минут клоун вернулся и потихоньку доложил: «Там железный дровосек, он корчует пни». Раскорчевка пней была любимым занятием дровосека. Она напоминала ему прошлое, когда он был еще, как все люди, и работал в лесу, чтобы скопить добро, обзавестись хозяйством и жениться на хорошенькой девушке, которую он любил. Но у девушки была злая тетка. Она подговорила колдунью Гингему, и та заколдовала топор дровосека. Топор отрубил ему сначала ноги, потом руки и, под конец, и голову. Искусный кузнец отковал ему все из железа, лишь не сумел сделать сердце. Но сердце дровосек получил от волшебника Гудвина и был им очень доволен. Раскорчевка пней приносила большую пользу. Расчищенные поля дровосек отдавал мигунам, и те сеяли на них пшеницу. Недаром мигуны гордились дровосеком и любили его, как родного отца, ведь это был единственный в мире правитель, работавший на своих подданных. Урфин продолжал расспрашивать клоуна. «Он один?» «Один». «А где его ужасный топор?» «Лежит в 20 шагах от него». «Ну, тогда дровосек наш», — прошептал Урфин. Был разработан план атаки. Джуз приказал маранам окружить дровосека и разом броситься на него со всех сторон, а Топотун должен был подбежать к топору и навалиться на него своей грузной тушей. Ведь если дровосек успеет завладеть топором, исход боя будет ясен. Железный силач отобьется от любого числа нападающих. Ничего не подозревая, железный дровосек нажимал на толстый рычаг, подложенный под корень, и мысли его были самые приятные. Он недавно получил сообщение, что скоро к нему в гости явится Страшила и Кагикар. Значит, снова начнутся воспоминания о прошлом. И вдруг мирная картина изменилась в мгновение ока. Из-за соседних пней и бугров поднялись свирепые полуголые фигуры и с ревом бросились на дровосека. А тот настолько растерялся от неожиданности, что не подумал схватить кол, который мог стать орудием в его руках. «К топору! Скорее к топору!» — подумал он. Стряхнув нападающих, дровосек бросился туда, где лежал топор. Но топор уже скрывался под массивной тушей медведя, и ее нелегко было сдвинуть с места. Мараны повисли у дровосека на спине, крепко уцепились за руки, за ноги. В разведчике Урфин выбрал самых сильных и ловких из своего воинства. Борьба была недолгой. Скоро железный дровосек лежал на земле, опутанный веревками. Слезы бессильного бешенства готовы были покатиться по щекам, но, к счастью, дровосек вспомнил: «Я заржавею, и никто не смажет меня маслом. Усилием воли дровосек сдержался и поднял глаза. Перед ним с кривой усмешкой стоял Урфин Джюс. «Вы? Это вы?» — изумился поверженный богатырь. «Но ведь Страшила говорил мне, что вы спокойно живете в своем доме в голубой стране». «А как он это узнал?» — подозрительно спросил Урфин. Дровосек чуть не проговорился о волшебном ящике, но спохватился. Нельзя было выдавать врагу эту важную тайну. Впрочем, Урфин вывел его из затруднения, сказав: «А, понимаю. Ему, конечно, доносили живыны. Да, я жил там долгие годы, но, как видите, я здесь, и теперь в моем распоряжении не 200 неповоротливых деревянных солдат, а 1000 сильных, ловких прыгунов». «Как вам удалось захватить над ними власть?» — спросил пораженный дровосек. — Ведь они никогда никого к себе не пускали. — Для меня они сделали исключение. С издевкой похвалился Урфин. — Они ведь понимают, кто я такой. Но ближе к делу. Я снова предлагаю вам. Хотите стать моим наместником в фиолетовой стране и править мигунами от моего имени? Джус мог назначить другого наместника, но ему льстила мысль, что такая знаменитая личность, как Железный Дровосек, будет ему служить, выполнять его приказы. А Дровосек мог бы дать притворное согласие и потом обмануть Урфина. Но он был честен и потому гордо ответил: «Нет, никогда». «Смотрите, раскаетесь», — злобно пригрозил Джус. «На этот раз я заточу вас не в башню, а в глубокое мрачное подземелье, где сырость быстро уничтожит вас». Дровосек содрогнулся при мысли о такой ужасной участи, но все же твердо повторил: «Нет, 1000 раз нет». Он думал: «Эх, как бы Страшила догадался взглянуть на волшебный ящик! Мне это не поможет, зато он сам избежит беды». К счастью, мимо пролетела Синичка. Видя, что с правителем страны случилось что-то неладное, она спустилась и начала описывать круги над связанным дровосеком, а тот закричал: «Передай в изумрудный город Страшиле, пусть он посмотрит на ящик». «На какой ящик?» — подумал Урфин. «Он бредит с перепугу». А Синичка продолжала кружить над дровосеком, и тот снова и снова кричал ей, что Страшила обязательно должен посмотреть на ящик. От этого зависит его судьба. Раздосадованный Урфин пустил в птичку камнем, но та увернулась и пропищала, улетая. «Поняла, Страшила должен посмотреть на ящик, и это очень важно». Успокоенный дровосек улегся поудобнее и затих. Скоро к этому месту подошла армия Джуса, и дровосек понял, какую грозную силу она представляет. Да, это не глупые дуболомы, которых легко удавалось напугать одним единственным выстрелом из деревянной пушки. Железный дровосек был очень тяжел, и чтобы нести его, Урфин сделал прочные носилки. Сверженного правителя понесли 4 прыгуна, и войско с торжеством двинулось к фиолетовому дворцу. Трудно было ожидать, что мигуны, лишенные предводителя, смогли защитить дворец. Урфин занял его без малейшего сопротивления. Свою буйную армию Урфин во дворец не пустил, чтобы она не попортила внутреннее убранство. Командиров он разместил в надворных постройках, а первосвященнику Крагу досталась железная клетка, в которой волшебница Бастинда когда-то содержала пленного льва. Краг нашел помещение очень уютным, хотя и немного тесноватым. Рядовые расположились на открытом воздухе. На ночь они накрывались одеялами, награбленными у мигунов. Железного дровосека отвели в глубокий подвал. Пленный богатырь лежал в сыром углу и горестно думал, что-то будет дальше. Удастся ли Страшили отстоять изумрудный остров, или он, как и я, станет пленником жестокого захватчика? Услуги волшебного ящика. Страшила собрался отправиться в страну мигунов. Обычно он путешествовал в паланкине, который несли дуболомы. Теперь самые милые и усердные работники в изумрудной стране. Перед правителем стоял длиннобородый солдат, которому Страшила отдавал последние распоряжения на время своего отсутствия. И тут, через раскрытое окно тронного зала, ворвалась взъерошенная ворона Кагикар. Она имела право в любое время являться к правителю без доклада, ведь Кагикар была самым старинным другом Страшилы. И именно ей обязан был Страшила своим теперешним высоким положением. Это Кагикар посоветовала ему добыть мозги, когда он еще висел на колу в пшеничном поле. «Тревога!» — кричала Кагикар. «По птичьей эстафете получено очень важное сообщение!» «Какое сообщение? От кого?» — спросил Страшила. «Сообщение от нашего друга, железного дровосека!» — ответила ворона. «Он велит тебе немедленно посмотреть в волшебный ящик и уверяет, что это очень важно». «Где волшебный ящик?» — забеспокоился Страшила. Оказалось, что волшебного ящика нет там, где он всегда стоял. Уборщице надоело стирать с него пыль, и она отнесла его в кладовую. И вот ящик стоит перед Страшилой. Волнуясь, он произносит магические слова. «Берелье, турелье, буридакль, фуридакль, край неба алеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне железного дровосека». Матовая поверхность стекла осветилась изнутри. Страшила с Дином Геором схватились за головы, а ворона каркнула от ужаса. Телевизор показал им внутренность зала фиолетового дворца, а там на троне сидел Урфин Джус, и перед ним стоял связанный железный дровосек. «Беда!» — простонал Страшила. «Дровосек в плену! Так вот почему Стелла наказывала мне приглядывать за этим подлым Урфином Джусом. Но, послушаем их разговор». Из телевизора явственно доносились слова Урфина. «Итак, вы в пятый раз отказываетесь служить мне в фиолетовой стране?» «В пятый раз я говорю вам нет, презренный захватчик. и скажу то же самое в десятый и в сотый. Страшило преисполнился гордости за отважного друга, а ворона прокричала: «Урфин дрянь!» К сожалению, ее ругательство Урфин Джус не услышал. Он приказал стражам: «Уведите арестованного и посадите в самый глубокий и сырой подвал». Страшило затрепетал от ярости и страстного желания очутиться рядом с другом. Если он и не сможет помочь ему, то хоть разделит его судьбу. А Кагикар в гневе хватила клювом по экрану, целясь в ненавистное лицо Урфина. И хорошо еще, что стекло выдержало. Как видно, оно было рассчитано на подобные случаи. «Ну, ты все-таки полегче», — предостерег страшила ворону. Они горестно смотрели, как мараны вели дровосека по полутемным коридорам, пока правитель фиолетовой страны не оказался в мрачном подземелье. Экран погас, потому что не мог уловить ни одного луча света. «Что же теперь делать?» — взволнованно спросила Кагикар. «Я буду думать», — ответил правитель изумрудного острова и погрузился в размышления. Как всегда, в таких случаях его голова начала пухнуть и раздуваться, и из нее полезли иголки и булавки. Ворона смотрела на друга с состраданием. «Больно?» — потихоньку спросила она. «Ставь, пожалуйста», — буркнул страшилы. «Не мешай сосредоточиться». Думал он целый час и, наконец, с торжеством взглянул на Кагикар. «Придумал!» — сказал он. «Тебе надо лететь к войску Урфина». «Зачем?» — удивилась ворона. «Разве я смогу задержать целую армию, если она двинется на нас?» «А я и не думаю, что ты это сделаешь», — возразил страшила. «Ты будешь моим осведомителем в стране врагов», — важно произнес он. «А что это значит?» — поинтересовалась Кагикар. «Видишь ли, от ящика мало толку, пока дровосек сидит в темном подземелье. А ты прилетишь в фиолетовую страну, будешь все выглядывать, подслушивать и окажешься в курсе всего, что там творится. Каждый день ровно в полдень по солнечным часам я буду...» «Ну, да», — подтвердил страшилы. «Так бы и сказал, а то осведомитель в курсе. А где это ты берешь такие мудреные слова?» «Здесь, матушка, здесь», — похлопал себя страшила по набитой отрубями голове, в которую медленно уползали иголки и булавки. «Да, недаром дали тебе титул трижды премудрого», — уважительно сказала ворона. «А как бы ты думала?» — отозвался правитель. «Времени терять не приходилось, так как птичьего лета до фиолетовой страны были целые сутки, и потому ворона отправилась в путь. Если я узнаю особо важные новости, я передам их по птичьей эстафете», — сказала Кагикар. «А ты держи окна тронного зала открытыми день и ночь». Придворному часовщику было приказано ежедневно за несколько минут до наступления полудня предупреждать правителя. После этого страшила садился к телевизору. Как и следовало ожидать, в первый день ворона еще не достигла цели. Она была на подступах к фиолетовой стране. На следующий день сеанс связи прошел удачно. Как видно, Кагикар узнала точное время, потому что в полдень страшила увидел ее на крыше дворца. Ворона смотрела в сторону изумрудного острова и говорила медленно и внятно. «Друг мой, положение хуже, чем мы думали. Урфину Джусу каким-то образом удалось сделаться повелителем прыгунов, и он собрал из них большое войско. Я не могла сосчитать, сколько у него солдат, потому что они ни минуты не посидят на месте, все время бегают и прыгают. Но их значительно больше тысячи. Вся фиолетовая страна захвачена ими. Они ограбили мигунов, забрали у них все съестное. Жители голодают, выкапывают из земли коренья, едят зерна, собираемые на полях. В ближайшие дни Урфин собирается в поход на Изумрудный остров, а пока проводит учения с солдатами, которые, надо сказать, довольно бестолковы. Я пыталась повидать железного дровосека, но не сумела пробраться в его темницу. Боюсь, что бедняга заржавеет. У меня все. Завтра сеанс в обычное время». Ворона поклонилась невидимому слушателю и полетела в ближайшую фруктовую рощу обедать. Страшила подивился, как коротко и точно Кагикар изложила все, что делается в стране врагов. Ему хотелось похвалить ворону, но, увы, телевизор не давал такой возможности. Штурм Изумрудного острова. Сеансы связи проходили каждый полдень. Ничего нового не было. Дровосек по-прежнему сидит в подвале, сообщала разведчица. И все-таки она, Кагикар, видит его каждый день. Пленника ежедневно приводят к Урфину, и тот пытается уговорить его подчиниться победителю. Но дровосек непоколебим. Его дух еще больше укрепился с тех пор, как он увидел Кагикар в окне дворца и понял, что Страшила предупрежден об опасности. Железному дровосеку легче стало переносить томительное заключение. Строевые учения марранов продолжались. Новобранцы постигали премудрости ходьбы колонной, атаку в рассыпную, повороты и тому подобное. Урфин не жалел усилий. Он проводил с солдатами время с утра до вечера. Из всего персонала, обслуживающего фиолетовый дворец, Урфин оставил только кухарку Фригозу. Она превосходно готовила. Фригоза служила в дворце много лет. Она помнила Бастинду, которая любила хорошо покушать. Правда, Бастинда терпеть не могла ничего жидкого, вроде киселя или компота. Жидкостей она боялась не напрасно. Элли растопила колдунью, вылив на нее ведро воды. Из своих хозяев Фригоза больше всего любила дровосека. Он был так неприхотлив, но на смену ласковому дровосеку пришел жестокий Урфин Джус. Не раз собиралась Фригоза подсыпать в суп ядовитое зелье и покончить с честолюбивыми замыслами Урфина. Однако она убедилась, что таким способом от захватчика не избавишься. Он сажал за стол первосвященника Крага и заставлял его первым отведывать все подаваемые кушания. Скоро волнением Фригозы пришел конец. Армия Урфина выступила в поход на Изумрудный остров. В завоеванной фиолетовой стране Урфин оставил наместником Бойса. Из всех сотников тот казался наиболее смышленым. В качестве гарнизона Бойс получил 50 марранов. Джус считал, что такого количества вполне достаточно, чтобы держать в покорности робких мигунов. Трудно пришлось Вороне Кагикар во время похода. Связь надо было держать во что бы то ни стало, а как узнаешь точнее время бессолнечных часов? Когда приближался полдень, разведчица то и дело смотрела на солнце, на тени от деревьев. Ее сообщения были очень краткими, и ворона повторяла их по нескольку раз, надеясь, что хоть одно из них дойдет до страшилы. Так оно и получалось, потому что правитель Изумрудного острова подолгу не отрывался от телевизора. Из ежедневных докладов своего осведомителя страшила знал, что по ночам, когда мараны спали мертвым сном, Кагикар вела долгие разговоры с дровосеком и поддерживала в нем бодрость. Более того, ворона предлагала дровосеку освободить его, перебив веревки крепким клювом. Дровосек отказался. За ночные часы он не успел бы уйти так далеко, чтобы его не догнали быстроногие мараны. Зато Кагикар раздобывала в армейских складах масло и смазывала ржавеющие суставы дровосека. Страшила не ограничивался телевизионной связью с одной лишь вороной. Он ловил в поле зрения то мрачного Урфина во главе войска, то одну из рот, лениво шагавшую по каменистому плоскогорью, то носилки, в которых мараны тащили связанного дровосека. Изумрудный остров усиленно готовился к обороне. Подготовкой ведали Страшила, Дин, Геор и Фарамант. Длиннобородый солдат, вновь возведенный Страшилой в сан фельдмаршала, забыл о своей бороде, а Фарамант запрятал подальше сумку с зелеными очками. Втроем со Страшилой они составили главный штаб. Штабисты понимали, что канал на какое-то время задержит наступающую армию, и все горожане восхваляли предусмотрительность Страшилы, превратившего изумрудный город в остров. «Наш правитель, — с гордостью говорили люди, — видит будущее на много лет вперед». И вместе с тем было ясно, что тем или иным способом враги переберутся через канал. Значит, главной линией обороны должны стать городские стены. Под руководством фельдмаршала жители таскали на стены груды камней, громоздили охапки соломы, готовили медные чаны с водой, чтобы кипятить ее перед штурмом и выливать на головы нападающих. Оружейники спали по 2-3 часа в сутки. Они готовили тугие луки, выстругивали стрелы, а кузнецы ковали для них железные наконечники. По дорогам, ведущим в город, скрипели телеги, запряженные маленькими лошадками, и тачки. Провизия заготовлялась для долгой осады. Обитатели изумрудного города хорошо помнили, что означает владычество Урфина Джуса, и не хотели испытать его вторично. Когда армия Урфина находилась на расстоянии трехдневного перехода от столицы изумрудной страны, к Страшили по птичьей почте пришло важное известие, его принесла голубая сойка. «По поручению вороны Кагикар сообщаю вам, трижды премудрый правитель, следующее!» — прокричала запыхавшаяся сойка. «Войско Урфина Джуса забирает на фермах доски и бревна. Нести их очень тяжело, и солдаты Урфина изнемогают, и все-таки волокут эти громоздкие вещи. Цели таких действий госпожа Кагикар не понимает и потому доносит вам». Страшила тотчас собрал военный совет. Фельдмаршал Дин Геор высказал предположение, что бревнами они воспользуются как таранами, чтобы разбить городские ворота. Но зачем Урфину понадобились доски, он не мог объяснить. Начальник снабжения Фараман думал, что доски и бревна тащат для костров греться по ночам и готовить пищу. Именитые граждане молчали. Тогда слово взял Страшила. «Эх вы, стратеги!» — презрительно сказал он. «Неужели вам не ясно, что Урфин знает о нашем канале? Но ведь по воде люди пешком ходить не могут. Через воду надо строить мост. Вот для этого враги и несут с собой материал». Сконфуженные члены совета молчали. На третий день заседания совета полчища Урфина наводнили равнину близ Изумрудного острова. Во время похода мараны грабили население и теперь щеголяли в фиолетовых костюмах мигунов и в зеленых кафтанах фермеров Изумрудной страны. Их вооружением были прощи и дубины. Вид войска был достаточно грозным. Широкое водное пространство блеснуло перед глазами Урфина Джуса. Он знал, что вокруг изумрудного города построен канал. Слухи об этом распространились повсюду, о канале знали даже мигуны. Но завоеватель не представлял себе размеров канала, не думал, что он окажется таким серьезным препятствием. И он мысленно похвалил себя за то, что запасся строительным материалом. При первом появлении врагов на дальних подступах к каналу перевозчики перегнали паром на городскую сторону. А потом, по приказу Фараманта, его обложили соломой, и эту солому страж ворот поджег. Паром сгорел в несколько минут. От него остались обугленные лодки, но и те ушли на дно. Вслед за паромом были уничтожены все прогулочные яхты и шлюпки. Урфин спокойно отнесся к гибели парома. Он предвидел, что защитники города так и поступят. Постройка моста была неизбежным делом. Это была трудная работа, но Джус не привык отступать перед трудностями. Мараны превратились в носильщиков, плотников, саперов. Днем работа кипела, по ночам армия спала беспробудным сном. Если бы об этой слабости знал главный штаб осажденных, но Кагикар почему-то ничего не сказала об этом. Вероятно, она считала, что такой сон маранов — обычное дело. Да и то сказать, горожанам сделать вылазку тоже помешал бы канал. Защитники города с тоской наблюдали, как узкая лента моста удлиняется с каждым днем, но ничем не могли помешать маранам. Между городской стеной и каналом расстилалась широкая полоса парка. Через нее стрелы осажденных не могли долететь до врагов. Прошел месяц. Прочный мост протянулся от одного берега канала на другой. Первая рота маранов двинулась по нему гуськом, за ней последовали другие. Вооруженные прощами солдаты несли длинные доски и обрубки бревен. Осаждающие наводнили парк. Скрываясь за стволами деревьев, они подбирались к городской стене. Это было небезопасно. Изумрудный город стойко защищался. Сверху засвистели стрелы. Раненые мараны со стонами поползли назад. В армии Урфина гарнисты заиграли отступление. Солдаты укрылись в местах, недоступных для стрел. Джуз послал в лес несколько сот маранов рубить гибкие ветки. Из этих веток солдаты стали плести щиты. К вечеру работа не закончилась, и сон, как всегда, сморил воинство Урфина. Полководца охватила глубокая тревога. Судьба осады висела на волоске. Призвав на помощь Топотуна, Урфин принялся за работу. В эту ночь Дингиор и Фараман тоже не спали. У них был свой дерзкий план. Когда глубокая тьма окутала землю, они бесшумно выбрались за городские ворота. С охапками соломы и горящими факелами два героя бежали к мосту, чтобы сжечь его. Но, добежав, бессильно остановились. Пламя факелов отразилось в темной воде. Урфин и медведь сняли крайнее звено моста. Да, противники были достойны друг друга. Утром все началось снова. Но теперь нападающие были неуязвимы. Укрываясь за прочными щитами, они вплотную подобрались к стене. Враги вели оживленную перестрелку. Пращники посылали на стены тучи камней, и горожанам приходилось скрываться за кирпичными зубцами. В свою очередь защитники города стреляли из луков, швыряли вниз обломки гранита, горячие охапки соломы. Прячась за щитами, мараны вели таинственную работу. Они подкатывали к стенам обрубки бревен и клали поперек длинные гибкие доски. Страшила и его штаб смотрели на это странное занятие, ничего не понимая. Когда вдоль стены было расставлено около сотни досок, на их концы по сигналу горна встали воины с дубинками. Свободные концы поднялись вверх. Фельдмаршал Дингиор побледнел и пробормотал: «Мы погибли. Это метательные устройства. О таких вещах я читал в старинных летописях. Но откуда узнал это Урфин?» У маранов дело шло четко и быстро. На каждый свободный конец доски разом прыгнули по 2-3 солдата. Противоположные концы взлетели вверх и высоко подбросили людей. Несколько десятков маранов достигли цели. Они ухватились за край стены цепкими руками и ринулись на защитников города. Среди горожан началась паника. Покидая стену, они устремились в свои дома, напрасно надеясь отсидеться там. Фарамант и Дингиор отважно сопротивлялись, и даже Страшила пытался поднять большой камень своими соломенными руками. Но силы оказались слишком неравными. Главнокомандующий и его штаб были связаны. Страшила снова стал пленником Урфина Джуса. Новый властелин тут же предложил ему изъявить покорность и стать наместником завоевателя в изумрудной стране. Как и дровосек, Страшила наотрез отказался. Отвезти этого упрямца и его железного приятеля в башню, где они когда-то были заключены, распорядился Урфин, но поместить их не на верхушке, а в сыром подземелье под башней. Посмотрим, долго ли они там выдержат. Несмотря на постигшее его несчастье, Страшила с радостью увидел друга. Дровосек в знак приветствия молча кивнул головой, он не в силах был говорить. Страшила двинулся за тяжко ступавшим железным дровосеком и с горестью думал о чудесном ящике, которым завладеет Джуз. Беда будет, если он разгадает его секрет, тогда могущество Урфина еще более возрастет. Но потом Страшила вспомнил, что кроме него никто не знает магических слов, а без них ящик — красивая безделушка. А уж этих слов Урфин не добьется от него никакими средствами. Пленников привели в тот самый подвал, где Страшила висел когда-то на крюке за бунт против Урфина. Знакомый крюк по-прежнему торчал из стены, только заржавел за протекшие годы. «Я уже побывал здесь и вырвался. И вырвусь и теперь», — бодро заявил Страшила. Железный дровосек покачал головой. Завоевав изумрудную страну, Урфин Джуз решил снова поставить к себе на службу дуболомов. Эти деревянные люди, неуязвимые и неутомимые, могли оказать ему громадные услуги. Но все дело испортила Кагикар. Сразу после падения города она созвала дуболомов на лесную полянку и устроила митинг. Усевшись вместо трибуны на голову рослого дуболома, Кагикар открыла собрание. «Слушайте меня, деревянные люди!» Громко начала она свою речь. «Да будет вам известно, что бразды правления в изумрудной стране вместо нашего доброго правителя Страшилы, мудрого, приняла я, Кагикар. Клянетесь ли вы повиноваться мне, вашей законной правительнице?» «Клянемся», — ответили нестройным хором дуболомы. «Тогда внимайте моим словам. Когда вам вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся физиономии, ваш нрав изменился. С тех пор вы уже не могли вредить людям, и все стали вас уважать как добрых, трудолюбивых работников. Но жестокий Урфин Джуз намерен опять взяться за резец и превратить вас в извергов и злодеев. Хотите вы этого?» «Нет, нет, не хотим. Доброта лучше». «Ну, тогда вам остается одно — сбежать в тигровый лес и там укрыться в глубоких оврагах в ожидании того времени, когда окончится власть Урфина. И я, правительница страны, обещаю вам, что ждать придется недолго». И дуболомы дружно затопали в тигровый лес. Так рухнула надежда Урфина Джуса.